«И как разобрался?» — спросил его без скрытой в голосе издевки. «Все же я и сам мог оказаться на его месте. А ведь, говорят, болотный доктор способен повернуть мутацию вспять». Вовремя вспомнил местную легенду. «Он способен повернуть только свежую мутацию», — сразу же поправил пахом. «Видимо, он с доктором хорошо знаком. В моем же случае его больше интересовала перспектива восстановления разума и возвращения памяти. Я прожил на болотах с ним целый год, но мой случай оказался уникальным и неповторимым». Еще один тяжкий вздох сожаления. Между тем он почти умял содержимое миски, растеряв половину по земле. Я подложил ему добавки, заметив просящий взгляд. «Постриги меня, а то надоело заросшим лешим ходить», — попросил контролер, когда оприходовал половину от всей приготовленной еды. «И куда столько в него влезло? Я же сам пока не поел. А хочешь, я попробую вернуть тебе подвижность конечностей? Есть возможность?» Во мне вдруг тоже разгорелся азарт исследователя и желание проверить действие моего мутагена на том, кто уже подвергся мутации. Вдруг получится, а опыт мне пригодится. Пахом уставился на меня выпученными глазами, он определенно хотел верить в чудо, но еще сильно сомневался в моей адекватности после таких заявлений. «Попробуй, мне все равно терять особо нечего», он принял рискованное решение, всем своим видом выражая полнейшее безразличие. «Только для начала я своих подопечных поближе подгоню, мало ли что». Через полминуты нас окружили четыре крупных псевдособаки и парочка совсем уж здоровых слепых псов серо-желтой масти. Псевдособаки активно линяли, зимняя шерсть висела на них рваными клоками. Они действовали удивительно синхронно, одновременно посмотрев на меня, а затем развернули головы, осматривая окружающее пространство. Лишь слепые псы сразу же сели и превратились в неподвижных сфинксов. Глаза у них отсутствовали, но это им не мешало прекрасно воспринимать окружающее пространство с помощью других чувств. Я же буквально кожей чувствовал, зверьё мгновенно бросится на меня, если что-то пойдет не так, по мнению контролера. Однако теперь чувство опасности совсем ушло, так как шансы удачно отбиться наоборот резко возросли. Гораздо хуже ожидать неожиданного броска со спины, когда почти отказало ментальное чутье. «Будет больно», — сразу предупредил Пахома, доставая из инвентаря кейс с алхимией, а из него склянку с мутагеном. Контролер уставился на флюоресцирующую склянку выпученными глазами и громко сглотнул. Он сильно испугался, хотя и старался не подавать вида. «Действуй, чего уж там». Он обреченно расслабился, а управляемые им псевдособаки демонстративно отвернулись. Он явно мог видеть их глазами, но сейчас категорически этого не желал. Волевым усилием я впитал мутаген в себя прямо из закрытой склянки сквозь стекло, настраиваясь на него и как можно подробнее формируя ему предстоящую задачу. Возникло смутное чувство, именно так и нужно с ним работать. Стоило отметить, от мутагена пришел хорошо различимый отклик, больше всего похожий на понимание вперемешку с предвкушением. Положив руку на голову контролера, направил мутаген в него. Тот сразу же столкнулся со слабым сопротивлением присутствующего в его теле другого мутагена, которое было быстро подавлено моей волей. Пахом скрипнул зубами от болевого шока, его звери синхронно дернулись, но остались на месте. Около часа шел активный процесс изменения его организма. Ко мне постепенно приходило понимание вносимых мутагеном поправок, вернее, восстановление всего того, что сильно пострадало при первичной неуправляемой трансформации человека в контролера. Я хорошо чувствовал, Пахому было очень больно, но он держался сам и удерживал своих зверей. Затем от мутагена пришло понимание, большего сделать нельзя или требуется новая четкая задача. Принял решение остановить процесс, вытянув активный мутаген сначала в себя, а затем, преодолевая легкое сопротивление, запихнул его обратно в склянку. Флюоресценция стала ярче, да и сам он заметно уплотнился. Определенно он набирался силы по результату произведенной работы и поглощения родственных частиц. «Ну как, есть заметные подвижки?» — спросил очухавшегося Пахома. Тот поднял правую руку и бодро пошевелил пальцами. Они слушались его гораздо лучше, чем прежде. Затем он попытался подняться, но сразу же упал на четвереньки. «У меня тоже все телесные рефлексы первый раз слетели», — ответил ему на незаданный вопрос, «почему так некрасиво получилось?» «Так ты тоже мутант?» — наконец-то догадался он, с трудом, помогая ногам руками, усаживаясь по-турецки. «Надо же, а сразу и не заметил». Он недовольно покачал головой, мысленно отдав своим зверям команду скрыться с глаз долой. «Как видишь, я пожал плечами, в который раз поразившись, как слаженно действуют слепцы и псевдособаки. «Кто именно? Больше всего ты похож на обычного человека?» — с большим интересом спросил Пахом. Полуснорк-полукнотроллер обозвал свою видовую особенность. В каждом варианте трансформация остановлена на полпути, потому исходный телесный внешний вид остался неизменным. Внутри меня распирала большая гордость за свои великие достижения, но и способности, прямо говоря, откровенно слабоваты. «Слабоваты?» — вскинулся Пахом. «Ты творишь совершенно невероятное, целенаправленно управляя мутагеном, гораздо лучше болотного доктора. Кстати, я снова прекрасно чувствую свои руки и ноги, да и все тело тоже, и при этом мои способности к контролю только возросли, стало гораздо легче держать зверей, да и дистанция, похоже, существенно возросла. Надо будет попробовать еще парочку для проверки взять. Ты так и не рассказал мне, почему не обзавелся человеком-слугой, как делают другие контролеры. За всеми экспериментами я позабыл про костер и еду, и теперь его требовалось снова раздувать из едва тлеющих углей. После работы с мутагеном резко появился зверский аппетит, требовалось срочно принимать меры, дабы сохранить адекватность мышления, а свое грибное жарево я и холодным прямо из котла проглочу. Ты вот сам мутант, а не понимаешь. Пахом покачал головой, демонстрируя разочарование моими умственными способностями. Мы с тобой легко сожрем свежее мясо с кровью и даже не поморщимся, обычный же человек рядом с нами быстро загнется. Да и управлять человеком с подавленным разумом куда сложнее, чем зверем. Рефлексы частично стираются, сам понимаешь. На что такой безрукий слуга сгодится? Контролеры берут сталкеров только для развлечения и в качестве ходячих консервов. Я делал пару попыток выдрессировать бродячих зомбаков, но возни больше, чем толку. А вы эти к людям, вот взгляни на мои зубки. Он широко открыл рот, демонстрируя хищный оскал, совсем не свойственный людям. Это ты такой крепкий оказался, а другие при виде меня сразу штаны пачкают или за оружие хватаются. А расскажи, как ты находишь живых и берешь зверей под контроль? Я давно хотел его об этом расспросить, но все сдерживался. Ты разве сам не умеешь? Сильно удивился контролер, я помотал головой. Из дальнейшего его рассказа я выяснил, как контролер я действительно не состоялся. Для Пахома брать другое живое существо под ментальный контроль – обычный рефлекс. Естественно, как дышать, с обнаружением тоже все просто. Он просто знает, если поблизости от него находится высокоразвитое существо. Эмпатии или чего-то подобного моему ментальному чутью у него просто нет. Обнаружив потенциальную добычу, он дистанционно помещает в нее часть своего сознания, тем самым вытесняя сознание прежнего хозяина тела. Процесс иногда обратим, все зависит от силы и скорости вытеснения. Подавив волю другого существа, он прекрасно видит его глазами и управляет его телом лучше, чем своим. Но со зверями получается гораздо проще, так как они сохраняют свое сознание и все рефлексы, утрачивая лишь собственную волю. Контролер ставит им задачу, и они безропотно выполняют полученный приказ. Как и за счет чего это действует на тонком уровне, Пахом не смог разобраться даже совместно с болотным доктором, несмотря на все их старания. «Тебе определенно нужно к нему идти», — настойчиво повторял он, — «вместе вы горы свернете. Я и сам, как только освоюсь с руками и ногами, к нему пойду, о тебе расскажу». Поведал он и секрет одуванчиковой аномалии, когда я его об этом спросил. «Блудни там», — громко фыркнул он. «Можно спокойно пройти один раз из края в край и ничего не заметить, но второй раз вряд ли так повезет. От тех, кто по полю решится пройти, после даже костей не остается. Раз и нет дурака, только вонючий дымок ветром в сторону сносит. За границы поля блудни, к счастью, не выходит. Раньше сюда сталкеры изредка захаживали, однако, с прошлой весны ты первый, гиблое место. Наговорились мы только к следующему утру. Я держался из последних сил на любопытстве и стимуляторах, Пахом же старательно восстанавливал телесные рефлексы, и к утру у него получилось кое-как встать на ноги и даже медленно идти. Наметившийся прогресс его сильно порадовал, и он пожелал оставить меня в одиночестве, отправившись к болотному доктору вместе со своими зверушками. После его ухода, я забился в сухой уголок и мгновенно забылся глубоким сном без сновидений. 14 глава. Свободу всем даром. Проснулся я только следующим утром, неожиданно для себя проспав целые сутки. Зато отдохнул хорошо. Настроение было бодрым, а полностью вернувшееся ментальное чутье вселяло надежду на легкий дальнейший путь. Едва лишь на востоке посветлело небо, Громко расчирикались мелкие пташки, радуясь приходу следующего дня. Хотя мне кто-то говорил раньше, что все это веселое щебетание есть обозначение своих территориальных претензий и половые игры. Ничего восторженного и прекрасного, короче. И все равно меня эти трели сейчас только радовали, показывая, что рядом нет никого опасного. Грибное жарево закончилось, пришлось заправляться в путь мясными консервами. Вариант завтрака туриста с тушенкой и гречневой кашей сейчас кажется мне вкусным, хотя заметно проигрывает самостоятельно приготовленной гречке и заправленной нормальной тушенкой. Вот отказать себе в приготовлении хорошего кофе я не смог. Специально захватил маленький котелок, так как не смог купить нормальной турки. Пока я готовил и завтракал, окончательно рассвело. Со светом птички заткнулись, озадачившись поиском корма, а я двинулся в путь. Звериной тропой пробрался до края леса, а затем нужное мне направление вело по открытому пространству, где обитают таинственные блудни. Контролер предупредил меня об опасности, но идти-то все равно нужно. Минут 10 вглядывался в желтеющую одуванчиковую пустоту, а затем решился идти вперед. Судя по карте, до нужной мне щели в пространственной аномалии тут примерно 1,5 километра. Стоит пробежаться, благо травяное поле относительно ровное. И вот только стоило мне отбежать метров на 300 от края, как из-за ближайшей возвышенности показалось нечто. Представьте себе огромную, метров 5 в диаметре полупрозрачную амебу с множеством торчащих во все стороны тонких щупалец, да еще ярко сияющую фиолетовым светом. Радиометр в моем наладоннике громко затрещал, показывая высокий, да и еще постоянно растущий уровень гамма-излучения. А ведь до этой амебы еще метров 100. Такой высокий уровень облучения опасен даже мутанту, пришлось притормозить, доставая кейс с артефактами и цеплять на свой пояс десятичный выверт. С ним свечение амебы для меня погасло, детектор в КПК тоже заткнулся, теперь я видел состоящее из аномальной энергии непонятное образование, которое широкими зигзагами приближалось ко мне. Повернувшись в сторону края поля, было решил бежать туда, но вовремя заметил второе похожее образование, гарантированно отрезавшее мне пути к отступлению. Интуиция вопила о смертельной ловушке, куда я с дуру залез, но оставалось только бежать вперед со всей силой и скорости, молясь о том, чтобы те аномальные образования двигались чуток помедленнее. Впрочем, бегать за добычей им не особо-то и требуется, достаточно просто подобраться. Ближайшая амеба резко выстрелила своими щупальцами в мою сторону, но тут уже сказалась моя защита от всякой аномальщины, вместо жесткого захвата, щупальцам удалось лишь растечься вокруг моей фигуры и немного притормозить мой стремительный рывок. Вкладывая всего себя в работу ногами, я неизменно увеличивал разделявшие нас расстояние. Амебы попытались ускориться, одна все так же пыталась удержать меня, вскоре к ней присоединилась и вторая. А я заметил вдалеке еще и третью, определенно спешившую к накрытому обеденному столу. Одновременно я заметил и край одуванчикового поля, а за ним и узкую трещину в пространственной аномалии, куда так сильно стремился. Последний рывок, я выжимал все соки из своего организма, преодолевая внешнее сопротивление и наплевав на возможные последствия. Дальняя амеба подозрительно быстро подбирается на расстояние атаки своими щупальцами, присоединяясь к своим товаркам. Передвигаю ноги из последних сил, словно в вязком и липком киселе. Амебы совсем рядом, их щупальца почти продавили сопротивление моей защиты, вот-вот и они проникнут внутрь тела и окончательно поглотят меня. Но и тайная тропа близко, шаг, еще одно последнее усилие, и я с огромным трудом протискиваюсь в трещину. Удерживавшие меня щупальца затрепетали, запульсировали и одновременно выпустили слишком шуструю жертву из своих смертоносных захватов. Радиоактивным амебам сюда ходу не было. Обессиленно сел на землю внутри пространственной аномалии, на одних рефлексах заглатывая один шоколадный батончик за другим, пока не вернулась условная адекватность восприятия. Вот ведь влип-то, что это была за дрянь и как с ней бороться. По всем видимым признакам, это аномалии, но ведут себя словно живые полноценные существа. Добавка, сильно голодные живые существа, для которых человек или мутант зоны, всего лишь еда. Обычное оружие против них, чувствую, совершенно бесполезно. Подчинить их силой воли или успокоить, как обычные аномалии, стоит попробовать, когда снова решусь пройти этой тропой. Вот только есть сомнения в том, что решусь. Перепугался я знатно. Больше всего убивало все время нараставшее чувство полнейшей беспомощности. Хоть сейчас отпустило, и то благо. Просидев на одном месте пару часов, двинулся вперед по извилистой тайной тропе. Стоило углубиться, как стали мерещиться тихие голоса, куда-то зовущие меня, куда-то далеко, к великому счастью, которое я мгновенно обрету. Нужно всего лишь коснуться стенки пространственной аномалии и загадать заветное желание. И это при всей моей ментальной стойкости. Однако, зовущие голоса наоборот мобилизовали мой разум, заставив внимательнее идти по извивающемуся призрачному коридору. Неспроста эта тайная тропа известна, но считается непроходимой. А ведь кто-то по ней однажды прошел, как иначе стало бы известно, куда именно она ведет. 148 поворотов, и я вижу выход. Чем ближе к нему, тем требовательнее и настойчивее становятся слышимые голоса. Они уже не зовут, а приказывают, требуют и пугают неминуемой расплатой. Шаг на свободу и тишина. Приятная тишина весеннего перелеска. Шелестение играющего с недавно распустившимися зелеными листиками ветра. Далекое чириканье мелкой птахи и согревающие выстуженное тяжелым переходом тело солнечные лучи. Вот он, тот самый рай, куда бы мне хотелось попасть. Устроил себе час отдыха, заодно выяснив координаты места, куда я попал. Да, действительно военные склады, хотя и далековато от базы свободы. Напрямик тут километров 10, но где вы видели в зоне прямые пути? Придется заложить большой круг, дабы обойти все опасные или вовсе непроходимые места. Но сначала стоит снять с пояса выверт, с ним я сослепу легко влезу в пульсирующую горячую зону или скрытую радиационную аномалию, где даже его защиты может оказаться совершенно недостаточно. О подобных опасностях, изредка проявлявшихся ближе к центру зоны, писал народ в сталкерской сети. Стоять, бояться, держать руки на виду. Громко окрикнули меня из-за сложенной из старых потемневших от времени бетонных блоков баррикады в кустах, когда я подошел к ней по старой дороге с давно потрескавшимся и почти развалившимся асфальтом. Сквозь трещины и дыры проросла молодая трава, но старая насыпь пока еще сдерживала неукротимое наступление леса на последние следы оставленной цивилизации. Обозначалась на моей карте эта ракада, которая и вела в нужном мне направлении к базе свободы, но этого укрепленного блокпоста на ней не было отмечено. А ведь в моей коллекции имелась карта именно от кого-то из свободы. Сюрприз. За плитами всего трое бойцов, они подпустили меня слишком близко к себе, практически на расстоянии одного стремительного рывка. В случае обострения ситуации я их быстро покрошу. Это вам не с неизвестными живыми аномалиями силенкой мерится. От бойцов хорошо тянет любопытством и уверенностью. Одиночку опасным они совсем не признают. Стою, боюсь. Громко крикнул в ответ, демонстративно поднимая руки. Впрочем, из видимого им оружия только клинок на правой ноге. Да, я уже убедился, мой слишком уж мирный прикид порой глубоко изумляет многих бывалых сталкеров и вызывает у них всякие вопросы, но мне так удобно. Глупый эпатаж, говорите? Пожалуй, соглашусь, однако вряд ли чего-то поменяю. Тем временем из кустов выбралась фигура в серо-зеленом камуфляже с американским карабином М4 в руках и осторожно направилась ко мне. При этом я хорошо чувствовал, что оставшаяся парочка сейчас держит меня на мушке. Подошедший вплотную боец с характерными зелеными нашивками свободы на груди и рукавах внимательно осмотрел меня с головы до ног. «Кто таков и как ты сюда через мертвый город сумел пройти?» — спросил он строгим голосом. «Берш Электроник, меня ваши командиры к себе давно приглашали», — своим ответом сбил весь его строгий настрой, боец заметно расслабился. «А прошел сюда я с полей цветов. Думаю, вы знаете о тайной тропе оттуда сюда. Врешь ведь?» — фыркнул боец, развернувшись на месте и поманив за собой. «Насчет тебя действительно есть ориентировка на все блокпосты от начальства, но ждали твоего появления совсем в другом месте. Не знаю, как ты смог пройти через мертвый город, у вас, проводников, свои секреты. Но мы туда с прошлой осени стараемся не сорваться, зомбаки просто ошалели, кидаются толпой на любое движение. Против них даже пулемет плохо помогает. Прикинь, ты всадил в него уже с десяток пуль, а ему хоть бы хны. Только если позвоночник перебьешь или черепушку раскроишь, тогда падает. И шустрые ведь, что те снорки. К счастью, далеко от самого города они редко отходят, что-то их там держит. Зимой по морозцу наши решили на них поохотиться и заодно прошерстить аномальные поля. Думали, зомбаки вялыми будут. Хрен там, еле-еле сами ноги унесли, бросив тяжелое оружие и технику, да и то не всем повезло. Тяжко выдохнул он в конце фразы. Может, ими контролер управляет? Поделился я своей догадкой, когда мы вместе нырнули под плиты, где пряталась обустроенная землянка, и по хорошо заметному в свете электрического фонаря под потолком металлическому люку в полу, у землянки далеко не один этаж. Оно и понятно, центр зоны уже близко, выбросы здесь мощные и прятаться от них где-то нужно. Контролер, возможно, согласился со мной Свободовец, приглашая присаживаться на чурбак к импровизированному столику из куска фанерки на кирпичах с замызганным пожелтевшим электрическим чайником, коробки чайных пакетиков и большими алюминиевыми кружками. Сейчас о тебе на базу дадим знать, пришлют транспорт. Пешком здесь опасно ходить, тем более без хорошего ствола, он накинул мою фигуру укоризненным взглядом. Я же не стал его разубеждать, демонстрируя скрытый в инвентаре игрока арсенал. Все равно теперь старался обходиться исключительно холодным оружием или вообще избегать стычек. Не знаю почему, просто прислушивался к голосу интуиции, советовавшей поступать именно так. Пока мы ждали транспорт, успели выпить по паре чашек странного содержимого из свежезаваренных пакетиков, в прикуску с овсяным печеньем. На чай полученная горячая жидкость походила лишь по цвету, отдавала мятой и определенно являлась мощным стимулятором. Вялости, проявившуюся после перехода тайной тропой, легкую сонливость словно сильным ветром выдуло из головы. Параллельно пришлось выслушивать истории о местной жизни, дежурному наряду дальнего блокпоста больше хотелось выговориться, чем выслушать случайного путника, забредшего к ним на огонек. Этот блокпост сейчас считался относительно безопасным, так как дорогой в мертвый город никто не ходил. Держали его из опаски выхода полчищ зомби из своего привычного места обитания. Одиночки действительно изредка показывались на дороге, устранение их было делом одного точного выстрела в голову. Еще в окрестностях постоянно шастали кабаны и изредка забегали охотящиеся на них химеры. На химер внимания особо не обращали, как и они игнорировали присутствие вооруженных людей, пока те не начинали стрелять в них первыми. Но в ближайшие перелески лучше не соваться, с харчата имя фамилию забудут спросить. По пути сюда я замечал близкое присутствие зверья, однако постоянная ментальная трансляция пустоты вокруг себя хорошо помогала отвести его внимание от моей персоны. В остальном же здесь было скучно, а за пьянство или траву во время дежурства в свободе по головке не гладит, да и проверяют блокпосты периодически. Кстати, в случае массового прорыва зомбаков, дежурным предписывалось спрятаться в убежище и сообщить по радио на базу. Вступать с ними в бой категорически запрещалось. К тому же в 3 километрах дальше по дороге имелись подготовленные к круговой обороне позиции, на которых предполагается сдерживать и уничтожать тех самых зомби. Сейчас те позиции охраняет лишь троица дежурных, как тут. Заслышав звук приближающегося мотора, мы все выбрались наружу встречать пожаловавшее начальство. «Приветствую, я Макс», — вылезший из старой сильно побитой жизнью серо-зеленой Нивы поджарый мужик лет 30 с короткой стрижкой светлых волос протянул мне мозолистую руку. «Запрыгивай на пассажирское сиденье, сейчас прокатимся с ветерком до базы». Громко хлопнула закрывающаяся водительская дверь, мне пришлось пару раз хлопать своей, чтобы сработал заржавевший замок. В машине на потолке заметил специальные крепления для оружия. В крайнем левом от меня была заметно переделанная винтовка СВУАЗ, а в правом крепился хорошо потасканный карабин М4. Узрев оружие, вспомнил старую игру. Не тот ли самый Макс-снайпер из нее сейчас пытается переключить раздолбанную коробку на заднюю передачу, чтобы развернуться, спросить или нет? Справившись с передачей, он резко сдал назад, въехав задом в затрещавшие кусты, после чего опять переключился, резко вдавил газ и решительно рванул вперед, перебирая передачи и подпрыгивая на каждой кочке. Пришлось захлопнуть рот, чтобы случайно не откусить себе язык, и схватиться за кресло и ручку над ним, приложившись головой о потолок. Сам Макс уже давно приспособился к местным дорогам, потому чувствовал себя в прыгающей машине вполне комфортно. И как так можно водить? Мы пролетели мимо стоявших справа от нас укреплений, сложенных из кирпичей, бревен и другого строительного мусора, выкатившись на более ровную грунтовую дорогу. Это асфальт весь в дырках, а тут все укатано и лишь большие лужи с грязной водой мешают водителю разогнать машину до 100 км/ч. Проклятие, внеплановый выброс. Выругался Макс, резко крутанув рулем, отчего машина ушла в сильный занос и едва не перевернулась. До базы мы не доедем, до укрытия в цитадели мертвых тоже. Вот гадство. Еще раз выругался он, завершив разворот и снова набирая скорость, теперь уже в обратном направлении. Есть только один шанс укрыться в деревне, но нас там гарантированно ждут». На его лице появилась злая решимость. «Хватай мою МК, прикроешь мне спину». Еще один резкий поворот с основной дороги, машина едва не улетела в разросшиеся кусты, ветки громко хлестанули по крыше и стеклам. Мимо мелькали кусты и стволы одиночных деревьев, мы выскочили на относительно чистое от зарослей пространство, за которым виднелись старые бревенчатые и кирпичные строения с местами обвалившимися крышами. Вдоль проселка, по которому мы неслись, словно угорелые, стояли покосившиеся электрические столбы с шапками жгучего пуха. Вниз свисали длинные бороды тончайших отростков аномального растения, или аномалии, принявшие растение подобную форму. Тут ученые-исследователи зоны еще и сами спорили. Единственное, с чем они неизменно соглашались, так это с тем, что приближаться к жгучему пуху опасно даже с хорошим снаряжением. Даже самый маленький комочек, неожиданно отделившийся от основной аномалии, мог крепко прилипнуть к одежде, а затем доставить множество различных неприятностей. Но порождаемые этим образованием различные артефакты-колючки привлекали сталкеров, так как были весьма ценными. Именно благодаря им производили стойкую ко многим аномальным проявлениям синтетическую ткань, из которой делали самые лучшие защитные комбинезоны. «Десантируемся!» — крикнул Макс, совершив классический полицейский разворот около потемневшего от времени и поросшего серым лишайником кирпичного забора. При этом я крепко стукнулся головой о боковое стекло, не вовремя потянувшись к оружию. «Под тем домом есть старое тайное убежище», — Макс вытянул руку, показывая, куда смотреть. «Там мы пересидим выброс». Пока мы сюда гнали, в небе проявились разноцветные полосы, медленно опускавшиеся к земле. «Сейчас долбанет, только бы не рядом». При этом лицо старательно сдерживавшего свои настоящие эмоции опытного мужика выдало сильное внутреннее напряжение. Через пару мгновений все окружающее пространство громко затрещало, в небе зародилась ярчайшая вспышка, и оглушающе грохнул гром. Сбоку пришла сильная непонятная волна, меня лишь легонько толкнуло, а вот Макса сбило с ног и даже протащило пару метров по сырой грязи. Но свою винтовку из рук он не выпустил. Очень странная волна, она воздействовала только на нас, а деревья и кусты даже не шелохнулись. «Это еще цветочки, самый первый разряд», — тяжело выдохнул Макс, поднимаясь на ноги и перехватывая оружие. «Сейчас оно пойдет по нарастающей, кто не спрячется, тому крышка». Как-то особенно оптимистично добавил он. «Я сейчас открою люк в убежище, а ты внимательно смотри по сторонам, могут пожаловать хозяева деревни». Он подошел к выщербленной кирпичной стене ближайшего полуразвалившегося домика и просунул руки в две дырки. Послышалось шуршание и тихий скрежет, но не это привлекло мое внимание. В соседнем домике кто-то проснулся и окинул нас злым голодным вниманием. У меня аж холодные мурашки по спине пробежали. Совсем рядом появился второй источник внимания – голод, злоба, предвкушение и решительный бросок, дабы опередить конкурентов. «Бей!» – панически закричал Макс, пытаясь выдернуть руки из дырок, но было поздно. Из чердачного окна домика стремительно выпрыгнула темно-бурая фигура гуманоида, за счет набранной инерции она первой метнулась в мою сторону. На мгновение я застыл, мысленно отмечая, как здоровенный кровосос разводит когтистые лапища и раскидывает в стороны обрамляющие ротовое отверстие щупала с белыми когтями и присосками. Но в этот момент бессознательное взяло управление телом, и подобравшийся вплотную кровосос удачно ловит боковой хук. Воспользоваться оружием я просто не успевал. У-у-у-у. Словивший сокрушительный удар монстр красиво влетает головой в кирпичный забор, пробивая в нем новую дыру. Но радоваться рано. Из-за забора стремительно вылетает второй кровосос, и опять прямо на меня, смещаюсь в бок, крепким пинком добавляя ускорение пролетевшей мимо фигуре. Дзынь, шмяк, не совладавший с инерцией второй кровосос всем телом картинно впечатывается в торчавшие из земли ржавые рельсы, падает на спину, при этом активно размахивая руками и ногами. «Быстро за мной в люк!» — кричит мне Макс, первым исчезая в появившемся у стены дома темном провале. Я рвусь за ним, хорошо чувствуя спиной голодные взгляды оставшихся без добычи монстров. Стоило влететь в проем, как грохнула закрывающаяся тяжелая створка, надежно отсекая нас от поверхности с опасными тварями. «Прорвались», — выдохнул Макс, запаливая спичкой фитиль керосиновой лампы и надевая на нее закопченное стекло. «Ну, ты и даешь, мужик», — ловко навешал кровососом по мордасам, высказал он мне свое искреннее уважение. «Кому рассказать, хрен ведь поверит, скажут, опять травы накурился». А я еще удивлялся, Чего ты без ствола по зоне шляешься? Силен бродяга. Он подошел ко мне ближе, приятельски хлопнув по плечу. Ладно, обустраиваемся. В лучшем случае теперь нам до следующего утра тут сидеть. Он показал рукой на лежанку из грубых досок. Так выброс же скоро кончится. Долго сидеть в этом душном и сыром подвале мне категорически не хотелось. Выброс-то кончится, а вот кровососы вряд ли куда уйдут. Невесело усмехнулся Макс. Придется нам тут ждать, пока с базы подойдет группа зачистки и разгонит их по ближайшим окрестностям. Может, проще перебить? Удивленно спросил я. Бесполезно. Сталкер махнул рукой. Одного гада прибьешь, скоро другой появится. Мутаген здесь сильный, а всякие дурни до сих пор верят, что тут полно великих сокровищ. А реально, мне стало любопытно. Наши периодически все чистят. Свободовец широко улыбнулся, показывая ровные здоровые зубы. Кровососы твари сообразительные, и когда видят перевес сил, предпочитают спрятаться или удрать. Вот наши бойцы сюда толпой и катаются. Пока одни со злым выражением на лицах водят стволами, другие вычищают все ценное из аномалий. А вот если сюда забредет глупый одиночка или маленькая группа, кто не станет обедом для монстров, тот сам в монстра превратится. Зато здесь контролеры не ходят, добавил он в конце. Почему? Я был серьезно озадачен, наивно считая, что контролеры как раз ходят везде, при их-то способностях. Кровососы и контролеры жуткие антагонисты, пояснил Макс. Схарчить друг дружку для них высшая доблесть. Соски стойки к внешнему воздействию на мозги, походу, сами чувствительны и находят подходящую добычу по излучаемым ею эмоциям. Контролеры же создают вокруг себя особую сферу подавления, в которой у всех ментально активных тварей начисто отшибает чутье. С этим явлением я и сам недавно столкнулся. Кстати, контролера со свитой даже толпа кровососов предпочитает просто прогнать со своей территории. Вот одиночку с радостью разорвут. В силу этих обстоятельств нам нет особого резона выбивать отсюда твари, бизнесу они почти не мешают, зато всяких глупых людишек и других монстров регулярно прореживают. Если бы они еще и химер из лесопосадок выгнали. Он мечтательно закатил глаза. Сильно достают, я продолжал тянуть из него полезную информацию. Не то слово, громко фыркнул он. Совсем обнаглели. Мало того, что теперь к трем хорошим аномальным полям хрен подойдешь, так еще и без машины по дорогам лучше не ходить даже большими отрядами. Хуже только проклятые монолитовцы. А они-то сюда зачем лезут? Вы же, как говорят, их тут толпами кладете. Процитировал я информацию из сталкерской сети. Походу, у них там кто-то решил провести естественный отбор. Макс достал из-под столика спиртовку и небольшой котелок, наполняя его чистой водой из пластиковой бутылки. Сейчас для успокоения нервов душистого чайку сообразим, а потом можно и перекусить, между делом добавил он. Так вот, наши тут кумекали-кумекали, даже с долговцами посоветовались, и пришли к заключению, что монолит сильно недоволен качеством своего боевого мяса. Оно и вправду тупое до невозможности, сталкер ехидно усмехнулся. Бегут прямо на укрепление, стреляя от пуза длинными очередями на весь магазин. Ни страха, ни ума, словно зомби. Боли тоже не чувствуют. Чтобы свалить, лучше всего бить в голову. Но такие далеко не все, не все. Он замолчал, выдерживая задумчивую паузу, явно вспоминая недавние события, в которых ему довелось поучаствовать. Попадаются среди них и весьма сообразительные индивиды. Вот те воюют по всем правилам, идут за спинами мяса, активно используют укрытие, стреляют, только тщательно прицелившись, и сразу откатываются назад, когда большая часть мяса поляжет. Наши снайперы в первую очередь стараются выбить именно их, но это трудно, у них еще и защита хороша. Кстати, вот еще момент, он даже повысил голос, чего-то припомнив. Я как-то видел, отдельные зомби, получив ранение, иногда резко прозревают, и тоже становятся умными. Падают, отползают, грамотно отстреливаются. Может, ради них все это и устроено? Спросил он скорее себя самого. Иначе с чего бы они пустились на такие траты? Вам же после таких атак дофига трофеев должно оставаться, утвердительно добавил я. Да какие там трофеи? Смех один. Макс картинно скривился. Они вооружают мясо всяким дерьмом, оставшимся с войны на складах длительного хранения. Пистолеты, пулеметы, ППС, ППШ, патроны тоже послевоенного выпуска с давно истекшим сроком годности. Металлолом. Но когда на тебя бежит постоянно стреляющая в твою сторону большая толпа, это реально страшно. А ведь за ней идут и опытные стрелки, Мы поначалу от их атак потеряли немало своих снайперов и пулеметчиков. Лишь благодаря минам и удержали тогда свои позиции. Такие вот скверные дела. Закипел котелок, мы разлили его по своим кружкам, закинув в них пакетики с заваркой. Дальнейший разговор перешел на мою персону, Максу хотелось больше узнать о том, кого везет на свою базу. Затем мы благополучно переключились на других известных нам персонажей, перемывая им косточки. Хоть база свободы и далеко от края зоны, но творящиеся там события здесь многих живо интересуют. Старые деловые каналы, сбыт добываемых артефактов, каналы снабжения, все это сейчас рушилось или сильно изменялось. Свобода тоже оказалась под ударом, главные спонсоры хотели немедленного расширения военных действий против других группировок, в первую очередь долго, и плевали на все объективные обстоятельства, явно не способствовавшие такому делу. Сами свободовцы же пытались спустить все эти целевые указания на тормозах, а еще лучше вообще в сортир. «Знаешь, наш лидер Лукаш, очень хитрый тип», между делом заметил Макс, активно наворачивая ложкой из разогретой консервной банки. «Я прямо и не знаю, как бы мы обходились без него. Его способность пролезать без мыла в самые узкие щели возможностей – это отдельная песня. Ты, наверное, слышал, что свободу изначально организовали выходцы из бывших советских прибалтийских республик». Я кивнул. Такие слухи действительно попадались мне на глаза в сталкерской сети. Так вот, он сам родом из Сталина. Я, кстати, рижский. Отчасти именно это обстоятельство лежит в основе нашего противостояния с долгом. Многие наши искренне считают Россию виновницей во всем, в первую очередь в том, что она бросила русскоязычное население наших республик. Кто бы что ни говорил, отговорки и ссылки на объективные обстоятельства уже бесполезны. Дело принципа. От долга же просто несет кондовой российской армейщиной, и в глазах наших парней, все они и виноваты в том, что им пришлось бросать свои дома ради лучшей, а иногда и просто жизни. Только потом появилась идея, свободу всем даром, свободу делать то, что в другом раскладе и делать в голову бы не пришло. А теперь уже поздно чего-то менять, сменилось поколение, пришли новые люди. Тоже много бывших русских и русскоязычных, изрядно помотавшихся по всему миру и так и не нашедших себе другого места. Многие из них прошли горячие точки, кое-кто повоевал в чужих армиях за чужие интересы. Так вот, возвращаясь к нашему Лукашу, Макс достал из кармана сигаретную пачку, покрутил в руках и запихнул ее обратно, ибо курить в маленьком замкнутом помещении с плохой вентиляцией чревато. Лукаш грамотно провернулся, потягивая ресурсы из наших, ваших и не только ваших, а за это его многие не любят, благо хоть помалкивают в тряпочку, усмехнулся свободовец, буквально в одном коротком монологе раскрыв передо мной весь политический расклад. Казалось бы, все лежит буквально на самой поверхности, но ты попробуй, догадайся. Затем мы говорили о делах давно минувших дней, истории распада великой страны и появления зоны. Времени от времени я ловил себя на мысли, с кем же я разговариваю, с живым человеком или игровым персонажем, все больше склоняясь к первому варианту при всей очевидности второго. Полезной информации, впрочем, было откровенно мало, но наболтались мы до усталости языка, завалившись спать после сеанса связи с базой свободы. Завтра нас обещались отсюда выручить. Уснув буквально на полчаса, вывалился из объятий Морфея с большой тревогой на душе. Вроде бы все спокойно, относительно, конечно, все же вокруг зона. Хорошо чувствующие близкую добычу кровососы расселись кружочком и пускают тягучую слюну в предвкушении. Где-то рядом пульсирует еще незнакомый сильный источник эманации голода и страха одновременно. Все привычно, можно даже смело сказать, обыденно. Вот когда вокруг разлилась подчеркнутая пустота, нужно серьезно бояться. Неизвестность опасна, а главное, совершенно непредсказуема. Как раз нечто подобное сейчас уловила моя интуиция, мешая спать. Придется что-то делать, иначе я весь изведусь. Завидую белой завистью тихо похрапывающему Максу. Попытался тихо вылезти и продемонстрировать кровососам танцы с острым клинком, но потерпел досадную неудачу. Запорный механизм на створке оказался слишком хитрым, а разломать его категорически не стоило. Вдруг опять пригодится. Спустился вниз на свою лежанку, стараясь точнее определить причину постепенно растущего внутреннего беспокойства. Опять неудача. Беспокойство растет совершенно беспричинно. Плохо. Вдруг улавливаемые ментальным чутьем эманации со стороны кровососов резко изменились. Страх и паника, эманации стали быстро удаляться и слабеть. И если монстры зоны решили отсюда сбежать, то и нам здесь глупо сидеть. А, что? Макс резко вскочил со своей лежанки, когда я его легонько потряс за плечо, активно крутя головой в поисках неведомой опасности. Керосиновая лампа тлела едва-едва, подземное убежище тонуло в полумраке. Я все видел даже лучше, чем светлым днем. Вот мой напарник секунд 5 пытался проморгаться и найти свое оружие, стоявшее рядом с его лежанкой у стенки. Сильно беспокойно мне, да и кровососы наверху с чего-то все дружно разбежались, ввел его в курс дел, когда его взгляд перестал метаться. «Откуда ты про них знаешь?» – неверяще спросил он, сделав шаг в сторону и схватив свою винтовку, быстро проверив наличие патрона в стволе. «Просто знаю, поверь, мне не хотелось сейчас спускаться в долгие объяснения. Что-то их там всех перепугало, я тоже боюсь, хотя и не знаю чего. Плохо дело». Макс застыл на несколько секунд, прислушиваясь к собственным ощущениям. «Надо быстро рвать отсюда когти». Резко вскинулся он, видимо, его тоже зацепило. С запором справились за считанные секунды, просто надо было знать, как с ним работать. «Здесь нажать, здесь потянуть и снова нажать». Громкий щелчок пружины и створка открыта. Метнулись к оставленной машине, двигатель даже не пытается завестись, стартер крутится, но ни одного чиха. Накрылась медным тазом система зажигания. «Бежим». Макс выпрыгивает из машины, даже не захлопнув водительскую дверь, и несется куда-то вглубь деревни. Я рванул вслед за ним. Мы пробежали хорошо, если пару сотен метров, когда все окружающее пространство протяжно застонало, а затем раздался громкий треск. Больно резануло сразу по всем чувствам, я улетел в колючие кусты, потеряв на секунду ориентацию. Макс тоже навернулся буквально на чистом месте. Первый приступ дезориентации прошел, сменившись неприятным откатом общей слабости. Я выбрался из кустов, закинув пускающего слюни бесчувственного напарника на свои плечи вместе с его оружием. Переданную мне раньше потасканную имку я тоже тащил за своей спиной. Интуиция подсказывала верное направление, куда нужно бежать, хотя переставлять ноги становилось все тяжелее и тяжелее. Раз за разом накатывали приступы дурноты и дезориентации, глаза слепли, но, к счастью, зрение снова восстанавливалось. Пространство стонало и скрипело, позади творилось что-то совсем ужасное, я просто боялся оборачиваться. Напарник в сознание не приходил, висел кулем словно труп. Крепко же его приложило, а я оказался более стойким. Постепенно внешнее давление начало спадать, но силы из меня все так же вытекали в неведомом направлении. Я уже сам переставлял ноги предельными усилиями воли. Требовалось остановиться и чуток отдохнуть, заодно подкрепившись сладеньким. Забравшись в густые кусты, опустил тело напарника на землю, обессиленно упав рядом с ним. Сейчас мы являлись легкой добычей для любого хищника, благо все они тоже попали под неведомый удар зоны и удрали гораздо дальше нас. «Ау!» – громко застонал Макс, пытаясь перевернуться. «Где мы? Что происходит?» – сразу же высыпал он, едва очухавшись. К этому моменту наступило утро, затянутое плотными серыми тучами небо чуток посветлело. Едва ощутимый ветерок изредка пошевеливал молодые листья, накрапывала противная морось, все было сырым и противным. Непонятное внешнее давление почти исчезло, хотя и не пропало полностью, сменившись кое-чем другим, чуть более привычным, но оттого не менее скверным. Сидим где-то в кустах в самом центре большой жопы. Я меланхолично пожал плечами, отправляя в рот очередную ложку клубничного джема. Вкусная еда сильно помогала справляться с накатывавшими приступами беспричинного беспокойства и даже легкой паники. Ментальное чутье то появлялось, то полностью исчезало, вокруг творилось что-то непонятное. Признаться честно, я реально боялся просто высунуться из кустов и готов был сидеть в них до второго пришествия или пока небо упадет на землю, и лишь понимал разумом, отсюда нужно срочно валить, пока не поздно, осталось лишь выяснить куда именно. К счастью, напарник, наконец-то, пришел в себя, хотя я уже мысленно почти настроился снова тащить его на своей спине. «Что-то мне хреново». Макс помотал головой и похлопал себя ладонями по щекам. «У тебя есть чего выпить, хоть грамулечку?» — попросил он с мольбой во взгляде. «Найдется». Протянул ему почти опустевшую бутылку с остатками коньяка на донышке после встречи с контролером. «Пара глотков там есть, хватит, чтобы взбодриться». Свободовец быстро влил остатки янтарной жидкости в рот, Громко крякнул и прямо у меня на глазах заметно порозовел. Вот теперь совсем другое дело. Пустая бутылка упала ему под ноги, выскользнув из расслабившейся руки. Нельзя здесь долго сидеть, нужно идти хоть куда-то, иначе нас тут унюхают и схарчат. Он взял свою винтовку в руки, привычным образом проверяя наполнение магазина и наличие патрона в стволе, и снова закидывая винтовку за спину. Жалко, Кымке всего один магазин, не успели мы тогда захватить мой рюкзак из тачки. В его голосе сквозила сильная озабоченность. При прогулках без машины в наших краях всегда стоит брать двойной боекомплект, а еще лучше, тройной. У меня при себе найдется и своя пушка с достаточным запасом патронов, признался ему, пожав плечами. Раз мы теперь вынужденные партнеры по опасному приключению, то глупо держаться за секреты. С этой мыслью я достал из инвентаря в руки свой вихрь. Ни хрена себе, громко выругался Макс, едва рассмотрев оружие в моих руках. Его лицо мгновенно напряглось, а резко похолодевший взгляд больно уколол меня. Похожие игрушки здесь видели только у спецназа «Монолита». Он заметно надавил голосом, определенно обвиняя меня в том, кто я есть на самом деле. Трофей. Полушутливым и исключительно довольным тоном я попытался отмахнуться от невысказанных обвинений во всех смертных грехах, одновременно мысленно выругавшись и думая о том, что стоило бы взять в этот поход какое-либо другое оружие, благо было из чего выбирать. Не бросать же такую хорошую штучку, а? Я картинно пожал плечами, пристраивая оружие на плечо и доставая из инвентаря запасные магазины с патронами, быстро распихав их по карманам плаща. «Трофей, говоришь?» Напрягшийся свободовец не спешил мне поверить, однако он прежде видел, как я махаю кулаками, потому трезво оценивал свои шансы в возможном столкновении. «Тебе придется все подробно рассказать сначала мне, а потом нашему безопаснику», — жестко припечатал он, глядя на меня как на заклятого врага. «С какой такой стати?» Я снова пожал плечами, намеренно игнорируя его эмоциональное давление, но готов променять свою историю на кое-какие секреты свободы. Тоже, знаешь ли, некоторые вопросы есть, которые хочется прояснить, прежде чем вести с вами какие-либо дела. Теперь и мой тон голоса сильно похолодел и стал колючим, как морозная вьюга. В этот момент мы синхронно почувствовали быстро приближающуюся опасность. Меня буквально накрыло с головой множественное чувство голода и жажды рвать и грызть горячую плоть. Макс рефлекторно закрутил головой, но сидя в густых кустах сложно что-то разглядеть. «Бежим». Ему хватило всего пары секунд для принятия единственно верного решения. Мы дружно вылетели из кустов, мгновенно забыв о начавшемся на почве взаимного недоверия конфликте. Хоть и плохо помню недавнее прошлое, но могу точно гарантировать, что когда я в эти кусты влезал, вокруг присутствовал совсем другой пейзаж. Теперь же клякса кустов и плотной растительности раскинулась посреди открытой зеленеющей степи. Свежие стебли примерно до щиколотки уверенно пробивались сквозь давно полегшую прошлогоднюю сухую траву. Окружающее пространство тонуло в тумане, видимость едва ли дотягивала до 100 метров. Напитанные влагой дождевые тучи стелились по самой земле. Догоняя спину Макса, заметил справа проявившуюся из тумана большую опору магистральной линии электропередач. Макс ее тоже заметил и рванул прямо к ней. «Стой!» – громко крикнул ему вслед. Отметив явное несоответствие, Макс притормозил и оглянулся, перекидывая винтовку с ремня в руки. «Что?» – его оружие резко направилось в мою сторону. «С 5 метров хрен промахнешься. Внимательно посмотри, опора как новенькая». Я обратил его внимание на замеченную странность, пока он не выстрелил в меня. Свободовец опустил винтовку и осмотрел опору, сначала нерешительно попятившись задом, а затем повернулся и стремительно рванул в сторону от опасного объекта. Я опять едва поспевал вслед за ним. «Куда так несешься?» — крикнул ему, почти поравнявшись с ним и сбив его темп. «Ты разве не чувствуешь их злобы?» Он явно изумился, перейдя с бега на быстрый шаг и водя стволом в разные стороны, словно выискивая невидимую цель. «Нас догоняют и скоро достанут», и посмотрел на меня как на ущербного идиота. «Какая-то монстра там действительно есть». Чужой голод и жажда убийства действительно приближалась. А еще я чувствовал, что нас планомерно куда-то настойчиво гонит, причем, как раз в ту самую сторону, куда так сильно рвался Макс. И вряд ли нас там ждут с распростертыми объятиями. Может, и ждут, пуская тягучую слюну в предвкушении сытного обеда сразу из двух блюд. Да здесь даже спрятаться негде. В голосе перенервничавшего напарника слышалась паника. Хоть бы дерево большое или овражек какой, хотя бы спину прикрыть. Смотри, он резко вытянул руку в сторону, привлекая мое внимание к чему-то в тумане. На серо-зеленую поверхность травяного ковра из молочно-белой пелены быстро наползало темное пятно. Напрягши зрение, я различил множество мелких животных, сбившихся в преследовавшую нас большую стаю. Это полный пень. В голосе Макса была уже настоящая паника. Тушканы, тысячи тушканов. От них мы не сбежим. За мной. Пока он паниковал, я заметил волновавшееся под моросящим мелкодисперсным дождем аномальное поле с гравитационными аномалиями. Кстати, первое замеченное поле аномалий, до этого момента даже отдельных одиночек не попадалось мне на глаза, только те опоры ЛЭП. Ну не может быть в зоне таких подчеркнуто новеньких конструкций. Были бы ржавые, поломанные или сильно пострадавшие от времени и аномальной активности, вот тогда мы бы признали их обычными и относительно безопасными. «Прижмись к моей спине», — скомандовал перенервничавшему напарнику, почти упершись в границу аномального поля. Стая голодных тушканов закономерно нагоняла нас, разделяло метров 30. От хорошо различимого шипения переговаривавшихся между собой зверьков и скрежетания их острейших когтей у меня встала шерсть на загривке. Чувство предельной опасности заставило психику максимально мобилизоваться, и я буквально проломился вместе с привязанным хвостиком сквозь даже не успокоенные, а просто подавленные силой воли гравитационные аномалии, буквально за считанные секунды, оказавшись в самом центре поля на чистом пространстве. Стремительно догонявшие нас зверьки слишком поздно заметили близкую опасность, всей кучей влетев в пробудившиеся от спячки аномалии. Те решительно потянули в себя и остальных, кто еще оставался от них на приличном расстоянии, прямо на наших глазах выдергивая их из земли, за которую те пытались удержаться своими когтистыми лапками. Громкий визг множества сжимаемых и перекручиваемых телец. По всему полю аномалий прошла резкая волна сжатия и расслабления, выталкивая нас из островка безопасности. Я не удержался на ногах и упал на колени, сзади на меня навалился и крепко обхватил Макс. Вместе с хлопками мгновенно оборвался и многоголосый визг, а окружающее пространство медленно окрасилось в бордовые тона от разбрызгавшейся во все стороны крови. Мы долго лежали посреди успокоившихся аномалий и отходили после всего пережитого. Признаться, до сих пор плохо понимаю, как мы спаслись. Наша одежда заметно потемнела, мне-то легко избавиться от налипшей на плащ крови с помощью инвентаря, а вот Максу теперь придется старательно оттирать куртку, иначе его теперь гораздо проще принять за долговца, чем опознать в нем свободовца. Особенно досталось его спине, там вообще сплошное бордово-красное пятно, да и запах тоже весьма специфический. Поднялся на ноги и кинул ему большую тряпку вместе с бутылкой газированной воды, все равно ничего другого нет. Тот сначала одним махом ополовинил бутылку в рот и только потом догадался, что я ему предлагаю сделать. Вылезать из аномалии пока рано, далеко не все зверьки превратились в мелкодисперсный фарш. То тут, то там за опасной границей отмечаю отдельные серые пятна притаившихся в траве мелких хищников. Утратив большую часть своей численности, остатки стаи сменили тактику, но не отказались полностью от попытки достать нас, временно затаившись. И пока Макс оттирал свою куртку, достал детектор, проверить, чем же нас одарило это аномальное поле. Рядом две жирных отметки, поблизости движутся несколько средних и еще всякая мелочевка. Первая проявка и у самого края отмечаю взглядом слаборадиоактивную золотую рыбку. Удачненько. Запаковав ее в контейнер, проявляю второго жирного. В траву справа определенно что-то упало, но я ничего не вижу. Подошел ближе и склонился, шаря там рукой. Какая-то прозрачная узкая свернувшаяся кольцами ленточка, детектор ее определил как известный артефакт. Фона явно нет. Напрягши память, все же определил его как спираль Фомичева. На спираль то странное образование похоже мало, а доцент Фомичев первым исследовал аналогичный артефакт, притащенный ученым неизвестными сталкерами из самого центра зоны. По результату исследований выяснилось, что данный артефакт крайне позитивно влияет на своего носителя, в первую очередь на его мышцы, связки и суставы, увеличивая их гибкость и растяжимость, а также существенно уменьшая вероятность повреждения при сверхинтенсивных нагрузках. Вроде бы даже такие артефакты считаются разрешенным допингом для спортсменов, и их цена за пределами зоны весьма высока. Мои же ощущения при первом контакте с ним весьма приятны, интуиция настойчиво требует оставить его себе, запихнув в пояс. Случайно коснулся свисающего конца спирали открытым запястьем левой руки, как она сама плотно обвила его, а второй конец просто выскользнул из удерживавших его пальцев в тонких перчатках. Запястье чувствительно обожгло, и артефакт за пару секунд полностью впитался в мою руку, после чего неприятные эффекты пропали. Произошедшие события осталось без внимания игровой системы, для меня что-то подобное уже стало обыденностью. Других изменений в своем теле пока не почувствовал, со временем, возможно, проявится. Мысленно выругавшись на свою неосторожность, взялся проверять аномальное поле дальше, выловив парочку крупных вывертов. Чуток крупнее тройных вариантов, наверное, четвертные или даже пятерные. Вот за парочкой грави пришлось лезть в самые аномалии, те категорически отказывались подходить к внутреннему безопасному островку. Краем глаза отметил, как за моими действиями внимательно наблюдает Макс, забыв захлопнуть открытый рот. Дальнейшая проявка показала лишь вездесущие каменные цветки, которые я проигнорировал. «Держи, твоя доля», — кинул три шарообразных контейнера снова активно занявшемуся своей курткой при моем приближении Максу. Он уселся прямо на сырую землю и стал последовательно открывать шарики, интересуясь их содержимым. «Аво!» — вырвался у него громкий возглас, когда он достал золотую рыбку. «Вот это подгон мне на старость, даже не ожидал. Походу, я его опять сильно удивил. Ну, я развел руки в стороны. Раз уж мы сюда забрались вместе, то сама зона велит делиться. Иначе она может и обидеться, лишив своего благословения. Теперь-то я окончательно уверился, что ты честный сталкер, а не подлый подсыл монолита», — свободовец широко улыбнулся. «Хотя до сих пор не могу понять, как тебе удается ходить прямо сквозь аномалии. Глазами вижу, а понять не могу. Поделись секретом». «А, ученые выяснили секрет долголетия чернобыльских ежей. Как оказалось, никакого секрета нет, да и живут они, собственно, недолго», — съязвил в ответ. «Неужели никто у вас там раньше не пытался внимательно прочувствовать аномалии и затем подчинить их своей воле? Почему-то мне мнилось, об управлении аномалиями в старых сталкерских группировках должны давно знать. Есть у нас парочка хитрых кренделей, два дырявых сапога, пара». Лицо Макса при их упоминании заметно скривилось. «Хорошо, если они способны показать хотя бы треть от того, что ты тут проделывал прямо у меня на глазах, но мнят себя великими собирателями и хранят великую тайну зоны, доставшуюся им по случаю. Мы считали подобные таланты индивидуальными особенностями личности, плюс грамотным подбором защитных артефактов. А ты говоришь о каких-то там аномальных чувствах. Так попробуй, может, и у тебя тоже талант есть», — решил предложить Максу проверить свои силы. «Вон там», — ткнул пальцем у самого края слабая аномалия. «Подойди вплотную, заметь, как она проснулась и пытается тебя затянуть, сдай на полшага назад, закрой глаза и пытайся ее охватить всеми остальными чувствами. Если она уснет и отпустит тебя, снова шагни вперед и продолжай в том же духе». «Сейчас попробую». Отложив чистку куртки и бросив на нее шарики с артефактами, Макс направился к внутренней границе безопасного пространства. Действовал он весьма осторожно, полшага вперед, шаг назад, снова полшага вперед и дальше в том же духе. Определенно сказывался приличный опыт работы с аномалиями, но, на мой взгляд, какого-либо заметного эффекта он так и не достиг, хотя, вернувшись через полчаса к прежнему занятию, выглядел исключительно довольным. Наверняка чего-то сумел почувствовать и понял, для тренировок требуется время и более спокойная обстановка. Вроде бы сваливают. Окончательно приведя свою одежку в порядок, Макс стал активно крутить головой, высматривая затаившихся в траве тушканов. На мой взгляд, они тут собираются проверить, у кого раньше кончится терпение, у них или нас. Очередного выброса подождать, к примеру. И хоть аномалии поглотили большую часть стаи, ее остатки все равно представляли для нас огромную опасность. Опасен даже одиночный тушкан. Хоть зверек и маленький, но исключительно злобный, верткий и шустрый, способен прыгать метра на три с места, метя точно в лицо или открытую шею. Острейшие когти на передних и задних конечностях позволяют ему стремительно взбираться по любым камням и лазать по деревьям, а крепкие зубы легко прогрызают бетон и старые металлоконструкции. Кроме того, слюна тушканов ядовита, при попадании в рану быстро развивается паралич. Поодиночке они редко попадаются, обычно бегая стайками по 10-15 особей. Многие монстры предпочитают избегать встреч с этими стайными хищниками, хотя другие, к примеру, псевдособаки, с большим удовольствием на них охотятся. К счастью, тушканы исключительно теплолюбивы, а потому основной ареал их обитания располагается ближе к центру зоны. Лишь в жаркие летние месяцы они постепенно расползаются по дальним окрестностям в поисках пропитания. Хрен там, попрятались, гады мелкие, своим заявлением я испортил Максу настроение. Беда, он старательно потер лоб, размазывая по нему грязь. Вижу только один разумный вариант, перестрелять их свистунов-командиров, тогда стая уйдет, но у нас патроны раньше закончатся, меланхолично добавил он. А как их отличить от всех прочих? Его предложение показалось мне интересным. Чуть крупнее и более темные, просветил меня бывалый свободовец. Вон, смотри, он вытянул руку, привлекая мое внимание к определенному направлению. Высунулся на пару секунд, глянул в нашу сторону и снова спрятался в траве. Это и есть свистун-командир. В мелких стайках такой обычно один, а здесь я уже троих насчитал, наверняка их больше. При нападении тушканов нужно в первую очередь выбивать самых крупных зверьков, тогда стая отказывается от атаки и разбегается в разные стороны. Но вот ты попробуй, попади. Я опять отследил появление и быстрое исчезновение в траве мелкого наблюдателя с острой мордочкой, глазами-бусинками и большими ушами. Действительно, в него хрен прицелишься. Кидать гранаты далековато, да и гравитационные аномалии их гарантированно собьют с траектории. Как бы себя тут не подорвать, придется ждать вечера, с ночной оптикой мы их легко перещелкаем. Других вариантов я тоже не видел, ибо мои ментальные способности тут позорно спасовали, и меня такое дело начинало серьезно напрягать. Здесь я мог рассчитывать только на обнаружение потенциальной опасности, да и то, как повезет, вот как-либо повлиять на нее уже точно нет. И куда это нас занесло? Собственно, у тебя при себе есть ночник с тепловизором. Макс удивленно поднял бровь. Не говорить же ему, что в сумерках я и сам прекрасно увижу зверьков в траве. А глазастик все равно лежит в инвентаре, являясь привязанным предметом экипировки. Есть, я утвердительно кивнул. Тогда чего ждать? Макс удивился еще больше. Сейчас прохладно, плотный туман даже и не думает рассеиваться. В тепловизоре все мелкие гады будут отчетливо заметны, пока в землю еще не успели закопаться. Он быстро вывел меня из неожиданно возникшего ступора. И вправду, туплю как зеленый новичок при обнаружении первого артефакта, полагаясь исключительно на свои органы чувств, хотя давно мог воспользоваться имевшейся техникой. Охренеть, мне в который раз удалось сильно изумить Макса своими выходками. Я уже давно понял, ты парнишка на редкость запасливый, вот только мало кто вообще может похвастаться такими игрушками, которые ты тут при мне светишь. Тайный мешок, оружие спецназа Монолита, детектор ученых, который за деньги хрен купишь, теперь вот и крутой глазастик, выпущенный крошечным тиражом пробной партии. Нашим парням удалось достать только один такой приборчик, чисто посмотреть и немного пощупать. А тут я вижу перед собой наглого вольняшку, запросто обставляющую своей оснащенностью целую группировку старожилов зоны. Подозрительно дело, расскажешь, где взял. И при этом он так показательно нахмурился, выражая недоверие в своеобразной полушутливой форме, его просто распирало от любопытства.